Глава 7. На самом деле Франциско Моралес отнюдь не испытывал той уверенности, с которой ответил няне. «Ребенок поедет с нами», — заявил он. «Да, но зачем? Что будет он делать с младенцем, который появился на свет со зловещей печатью? Оставить его под мостом тоже не выход, про это он даже не думал. Однако до него доносились тихие разговоры пионов, в первую очередь Ансельма Эспирикуэте, нового работника, наотрез отказавшегося сесть в повозку вместе с новорожденным. А что, если его поцеловал дьявол? А что, если кто-то заключил уговор с нечистой силой? А что, если это демон во плоти или кара небесная? Одним словом, дикие суеверия. И все же он плохо себе представлял, как ребенок, у которого вместо рта безобразная дыра, проживет хотя бы день, и не знал, что противопоставить невежественному суеверию пионов, которые так или иначе будут окружать малыша всю его жизнь. Он приказал Эспирикуэте свернуть на дорогу, ведущую к городу. С одной стороны, кто-то должен был добраться до доктора Канту и попросить, чтобы тот заехал осмотреть старую няню и несчастного младенца. С другой, ему хотелось, чтобы этот батрак находился подальше от ребенка и остальной, и без того нервной свиты. Не хватало еще, чтобы этот южанин вкладывал в головы других свои апокалиптические пророчества. «И хватит уже сплетен про поцелуй дьявола. Слышишь ты меня? Бросай свои сказки про ведьм. Нянька нашла младенца, которому нужна помощь, вот и все. Понял, Ансельма?» «Да, хозяин», — ответил Ансельма Эспирикуэта, поспешно удаляясь в город. Добравшись дотуда и повстречав Хуана, точильщика ножей, Ансельма не удержался от искушения рассказать ему под большим секретом, как он испуган, что старая нянька, да пчелы, да ведьминское отродье, да так и болтал, пересыпая свою речь всевозможными преувеличениями и пророчествами, которые приходили ему в голову. «Вот увидите, все это плохо кончится». И как это частенько случается, не успел Ансельма разыскать врача, а весь Линарес уже знал о несчастном Симонопио и неминуемом проклятии семейства Моралес и всех его потомков. Доктор Канту, человек серьезный и основательный, немедленно последовал на зов Моралеса, по пути отвечая на вопросы суеверных невежд. К его немалому удивлению, в Асьенду он въехал вслед за повозкой, везущей гроб. Досадно, он-то думал, что старуха и младенец еще живы. Дойдя до дома, он обнаружил старуху на обычном месте, в кресле-качалке, в окружении членов семьи и домашней челяди. Удивительным было одно то, что старуха покинула свой насест. Невозможно было представить, что кто-то в столь преклонном возрасте отправился, куда глаза глядят, по крутой дороге, и тем более вернулся назад, как ни в чем не бывало, да еще с младенцем, подобранным где-то в горах. Как бы нелепо все это ни звучало, так рассказывал сам Франциско Моралес, а значит, доктору ничего не оставалось, кроме как поверить ему. «А кто умер?» — спросил он. «Да никто», — ответил Франциско. «Тогда для кого гроб?» Обернувшись, они увидели Мартина и Леокадию. Те снимали тяжеленный гроб с повозки в ожидании дальнейших распоряжений. Доктор был заинтригован, Франциско остолбенел, а Беатрис засуетилась. «Надо же, гроб!» Она совершенно забыла о приготовлениях к похоронам, начавшихся после исчезновения няньки, когда она приказала Леокадию отправиться в город за гробом. Франциско взглянула на нее с удивлением. «Это...» — начала она и осеклась. «Это так, на случай необходимости». Приблизившись к Мартину, Беатрис велела ему укрыть гроб толстым брезентом и спрятать его в сарае подальше от чужих глаз. Когда она вернулась, доктор Канту попросил позволения смотреть ребенка. Прежде чем он приблизился к свертку, который старуха держала на руках, ему протянули кожаные перчатки, принадлежавшие одному из пионов. «Пчелы, доктор, кружат повсюду». Отодвинув шаль, доктор наконец понял, о чем толковали пионы. Сотни пчел облепили крошечное тельце ребенка. Он замер, не зная, как прогнать насекомых, не разозлив их, но тут на помощь пришла няня Реха. Канту не понимал, почему она их не боится. Может, смуглая кожа старухи огрубела от старости, и пчелиное жало не могло ее проткнуть, или даже она знала, что пчелы не осмелятся ее укусить. Так или иначе, старуха отважно стряхнула пчел, и те нисколько не возмущались. Ребенок смотрел, насторожившись. Доктор с удивлением наблюдал, как он проводил взглядом последних пчел, которые вились вокруг него и старухи, А затем послушно залезли обратно в улей, подвешенный кем-то за проволоку к свесу крыши. Он заметил, что незавязанный пупок кровоточит, и поспешно завязал его шовной нитью. Этого парня бросили на верную смерть, Моралес. Ему даже не дали шанса выжить, он мог истечь кровью. Мало того, он должен был умереть от кровотечения. Тем не менее, младенец остался жив, несмотря на пупок, из которого сочилась кровь, как из дырявого шланга. Вопреки логике, пчелиных укусов на его тельце видно не было. Дикие звери его не тронули, не умер он и от непогоды. Подобная совокупность факторов лишь усугубляла тайну, которая окружала Симонопио всю его жизнь. Мальчик, на удивление, здоров. «Но, доктор, взгляните на его рот», — не выдержала Беатрис. Нижняя челюсть младенца была идеальна, но верхняя расходилась от основания носа к уголкам рта. По сути, у него не было верхней губы, ни десны, ни верхнего неба. «Поцелуй дьявола», — пробормотал один из слуг. Это снова был Эспирикуэта. «Ничего подобного», — энергично возразил доктор. «Просто врожденное уродство. Такое иногда случается, как нехватка пальцев или, наоборот, лишнее. Печально, но так бывает. Ни разу не встречал подобных случаев на практике, зато читал о них в книгах». «Это лечится?» «Я читал, что можно сделать операцию, но это сложно и болезненно. Лучше оставить как есть». «Значит, мальчик будет уродом». «Как правило, такие дети долго не живут, не могут сосать грудь и умирают от голода. А если даже каким-то чудом им это удается, молоко попадает в дыхательные пути, и они захлебываются. Мне жаль. Сомневаюсь, что он протянет больше 3 дней. Прежде чем послать на поиски дойной козы или кормилицы, готовой поделиться своим молоком, Франциско распорядился позвать отца Педро. Если мальчику вскоре суждено умереть, его следовало крестить, чтобы все было по-божески. Козу привели раньше, чем пришел священник, так что няня налила в чашку немного теплого молока и добавила чуточку меда, потихоньку вытекавшего из улья. Этой смесью она смочила краешек шали и, выжимая по капле, больше часа кормила младенца, пока тот не уснул. К тому времени, когда явился священник, вооружившись елеем и святой водой, чтобы крестить и помазать брошенное дитя, мальчик уже проснулся и старательно ловил падавшие в его обезображенный рот сладчайшие белые капли, размазывая их языком по деснам. Его уже помыли, обмотали тонкой пеленкой и одели в белую рубашонку, в которой некогда крестили дочек Моралесов. Беатрис приказала достать ее из сундука. Поскольку все торопились, боясь, что ребенок вот-вот умрет, церемония началась до окончания кормления. Белые капли, стекавшие изо рта, сменились каплями святой воды, и, поддерживаемый с одной стороны старой няней, с другой Франциско и Беатрис, Симонопия удостоился таинства во имя спасения души и тела.